Брат и вообще не любил света и не ездил на балы. Теперь же готовился к кандидатскому экзамену и вел самую правильную жизнь. Он спал. Я посмотрел на его уткнутую в подушку и закрытую до половины фланелевым одеялом голову, и мне стало любовно жалко его. Жалко за то, что он не знал и не разделял того счастья, которое я испытывал. Крепостной наш лакей Петруша встретил меня со свечой и хотел помочь мне раздеваться, но я отпустил его. Вид его заспанного лица с спутанными волосами показался мне умилительно трогательным. Стараясь не шуметь, я на цыпочках прошел в свою комнату и сел на постель. Нет, я был слишком счастлив. Я не мог спать. Притом мне жарко было в натопленных комнатах, и я, не снимая мундира, потихоньку вышел в переднюю, надел шинель, отворил наружную дверь и вышел на улицу. С бала я уехал в 5:00. Пока доехал домой, посидел дома, прошло еще 2 часа. Так что, когда я вышел, уже было светло. Была самая масленичная погода. Был туман. Насыщенный водой снег таял на дорогах и со всех крыш капало. Жили Б тогда на конце города, подле большого поля, на одном конце которого было гуляние, а на другом – девический институт. Я прошел наш пустынный переулок и вышел на большую улицу, где стали встречаться пешеходы и ломовые с дровами на санях, достававших полозьями до мостовой. И лошади, равномерно покачивающие под глинцевитыми дугами мокрыми головами, и покрытые рогожками извозчики, шлепавшие в огромных сапогах подле вазов, и дома улицы, казавшиеся в тумане очень высокими, все было мне особенно мило и значительно. Когда я вышел на поле, где был их дом, я увидал в конце его по направлению гуляния что-то большое, черное, и услыхал доносившиеся оттуда звуки флейты и барабана. В душе у меня все время пело, и изредка слышался мотив мазурки. Но это была какая-то другая, жесткая, нехорошая музыка. «Что это такое?» – подумал я. И по проезженной посередине поля скользкой дороге пошел по направлению звуков. Пройдя 100 шагов, я из-за тумана стал различать много черных людей. Очевидно, солдаты. «Верно, учение», — подумал я, и вместе с кузнецом в засаленном полушубке и фартуке, несшим что-то и шедшим передо мной, подошел ближе. Солдаты в черных мундирах стояли 2 рядами друг против друга, держа ружья к ноге, и не двигались. Позади их стояли барабанщик и флейтщик, и, не переставая, повторяли все ту же неприятную визгливую мелодию. «Что это они делают?» — спросил я у кузнеца, остановившегося рядом со мною. «Татарина гоняют за побег», — сердито сказал кузнец, взглядывая в дальний конец рядов. Я стал смотреть туда же и увидал посреди рядов что-то страшное. Приближающийся ко мне был оголенный по пояс человек, привязанный к ружьям 2 солдат, которые вели его. Рядом с ним шел высокий военный в шинели и фуражке, фигура которого показалась мне знакомой. Дергаясь всем телом, шлепая ногами по талому снегу, наказываемый подсыпавшимися с обеих сторон на него ударами, подвигался ко мне, то опрокидываясь назад, и тогда унтер-офицеры, ведшие его за ружье, толкали его вперед, то падая наперед, и тогда унтер-офицеры, удерживая его от падения, тянули его назад. И не отставая от него, шел твердой, подрагивающей походкой высокий военный. Это был ее отец со своим румяным лицом и белыми усами и бакенбардами. При каждом ударе наказываемый, как бы удивляясь, поворачивал сморщенное от страдания лицо в ту сторону, с которой падал удар, и, оскаливая белые зубы, повторял какие-то одни и те же слова. Только когда он был совсем близко, я расслышал эти слова. Он не говорил, а всхлипывал: «Братцы, помилосердствуйте! Братцы, помилосердствуйте!» Но братцы не милосердствовали. И когда шествие совсем поравнялось со мною, я видел, как стоявший против меня солдат решительно выступил шаг вперед и со свистом, взмахнув палкой, сильно шлепнул ею по спине татарина. Татарин дернулся вперед, но унтер-офицеры удержали его, и такой же удар упал на него с другой стороны, и опять с этой, и опять с той. Полковник шел подле и, поглядывая то себе под ноги, то на наказываемого, втягивал в себя воздух, раздувая щеки, и медленно выпускал его через оттопыренную губу. Когда шествие миновало то место, где я стоял, я мельком увидал между рядов спину наказываемого. Это было что-то такое пестрое, мокрое, красное, неестественное, что я не поверил, что это было тело человека. «О, Господи!» — проговорил подле меня кузнец. Шествие стало удаляться. Все так же падали с двух сторон удары на спотыкающегося, корчившегося человека. И все так же били барабаны и свистела флейта. И все так же твердым шагом двигалась высокая статная фигура полковника рядом с наказываемым. Вдруг полковник остановился и быстро приблизился к одному из солдат. «Я тебе помажу!» — услыхал я его гневный голос. «Будешь мазать? Будешь!» И я видел, как он своей сильной рукой в замшевой перчатке бил по лицу испуганного, малорослого, слабосильного солдата за то, что он недостаточно сильно опустил свою палку на красную спину татарина. «Подать свежих шпицрутенов!» — крикнул он, оглядываясь, и увидал меня. Делая вид, что он не знает меня, он, грозно и злобно нахмурившись, поспешно отвернулся. Мне было до такой степени стыдно, что, не зная, куда смотреть, как будто я был уличен в самом постыдном поступке, я опустил глаза и поторопился уйти домой. Всю дорогу в ушах у меня то била барабанная дробь и свистела флейта, то слышались слова «братцы, помилосердствуйте», то я слышал самоуверенный, гневный голос полковника, кричащего «Будешь мазать, будешь!». А между тем на сердце была почти физическая, доходившая до тошноты тоска. Такая, что я несколько раз останавливался, и мне казалось, что вот-вот меня вырвет всем тем ужасом, который вошел в меня от этого зрелища. Не помню, как я добрался домой и лег. Но только стал засыпать, услыхал и увидал опять все, и вскочил. «Очевидно, он что-то знает, такое, чего я не знаю», — думал я про полковника. «Если бы я знал то, что он знает, я бы понимал и то, что я видел, и это не мучило бы меня». Но сколько я ни думал, я не мог понять того, что знает полковник. И заснул только к вечеру, и то после того, как пошел к приятелю и напился с ним совсем пьян. Что же вы думаете? Что тогда я решил, что то, что я видел, было дурное дело? Ничуть. Если это делалось с такой уверенностью и признавалось всеми необходимым, то, стало быть, они знали что-то такое, чего я не знал, думал я и старался узнать это. А не узнав, не мог поступить в военную службу, как хотел прежде. И не только не служил в военной, но нигде не служил и никуда, как видите, не годился. «Ну, это мы знаем, как вы никуда не годились», — сказал один из нас. «Скажите лучше, сколько бы людей никуда не годились, каб вас не было?» «Ну, это уже совсем глупости», — с искренней досадой сказал Иван Васильевич. «Ну, а любовь что?» — спросили мы. «Любовь? Любовь с этого дня пошла на убыль. Когда она, как это часто бывало с ней, с улыбкой на лице задумывалась, я сейчас же вспоминал полковника на площади, и мне становилось как-то неловко и неприятно, и я стал реже видаться с ней. и любовь так и сошла на нет. Так вот, какие бывают дела, и от чего переменяется и направляется вся жизнь человека. А вы говорите, закончил он.